Когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет. Смиритесь, плача пред ним, кто хочет жизнь обновить. Войдешь ты в Иерусалим, там будешь ему служить. Гремите трубы на Сионе, он грядет нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Когда я узрю царя всех царей, ему поклонюсь я душою моей. Ведь это наш Бог, он в славе идет, сынам Израиля он вечно снесет. Смиритесь, плача пред ним, кто хочет жизнь обновить. Войдешь ты в Иерусалим, там будешь ему служить. Гремите трубы на Сионе, он грядет к нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Гремите трубы на Сионе, он грядет к нам скоро верный чудный. Гремите трубы на Сионе, вот он грядет. Он грядет нам скоро верный.